Глава 50. Утром за завтраком Олега уже не было. Оказалось, что на рассвете к нему приехал гонец с важным посланием по поводу графа Уварова. И он немедля собрался и отправился в путь. Меня съедало любопытство. Но задавать вопрос Дмитрию, который, судя по всему, что-то знал, я не стала. Придет время, сам расскажет. Дни для нас с Анной текли неторопливо. Куда-либо выходить из дома, несмотря на то, что никто не запрещал, мы опасались. Не спасало даже то, что все злодеи, которые замышляли против нас, были обезврежены. Страх похищения остался. Часть охраны уехала вместе с Олегом. Часть охраны сопровождала Дмитрия и Ивана, которые каждое утро уходили заниматься государственными делами, а оставшаяся небольшая часть гвардейцев охраняла наш дом. Чтобы не нарваться на новые неприятности, мы находили себе развлечения внутри дома. Часто просто разговаривали и играли с Мотей. Но все завтраки и ужины мы обязательно проводили вчетвером. Это был наш своеобразный ритуал, который помогал чувствовать себя в безопасности и комфорте. А днем в нашем распоряжении был шикарный дом с большими окнами и высокими потолками, отличная библиотека с множеством интересных книг и очень большой сад с красивыми цветами и самыми разнообразными деревьями. Так что узницами мы себя не чувствовали, и дни проходили, если не замечательно, то очень хорошо. Мы отсыпались, отъедались и отдыхали. Прошло уже 3 дня после нашего заселения в этот дом. Мы с Анной ушли в дальний конец сада, где росли старые могучие яблони, и расположились под их густой кроной. Рядом с нами расположился и Мотя. Улегся на спину, раскинул лапы в разные стороны и занялся своим любимым делом. Спал, слегка подхрапывая. Погода стояла чудесная, теплая, солнечная, сухая и безветренная. Неожиданно нашу неторопливую беседу прервало появление Даши. Она была запыхавшаяся, а лицо порозовело от усилий. «Там Дмитрий Александрович и Иван Афанасьевич вернулись, попросили срочно найти вас», — сообщила она, едва переводя дыхание. «Они ждут вас в доме». Сердце в груди радостно забилось. Я всегда так реагировала на встречу с Дмитрием. «Может, на перегонки?» — голубые глаза Анны задорно блестели. И как только я кивнула головой, она сорвалась с места, словно стрела из лука. «Эй!» прокричала я и рванула за ней. Мы бежали по саду, смеясь и крича. Наши юбки летели позади нас, а волосы развивались на ветру. «Ну куда же вы?» — возмущенно крикнула Даша, но ее уже никто не слушал. Мы были слишком заняты гонками, чтобы обращать внимание на ее слова. Я была определенно быстрее Анны. Сад был довольно густой, и приходилось лавировать между деревьями, избегая ветвей и корней. Анна обернулась, и, видя, что я ее практически догнала, с хулиганским выражением лица кинула в мою сторону яблоко, которое все это время держала в руках. Я ловко увернулась, обогнала княжну и понеслась вперед, задыхаясь от смеха и быстрого бега. Чувствуя близкую победу, я, не останавливаясь, пробежала по широким мраморным ступеням высокого крыльца. Но замешкалась, чтобы открыть двери. В этот момент меня и догнала Анна, поэтому в холл мы вывалились вместе. «Я выиграла!» — с победной улыбкой воскликнула княжна. «Но я так не думала. Если уж по правде, то прибежали мы вместе». «Так нечестно!» Я уж было собралась поспорить, кто выиграл, но легкое покашливание заставило нас отвлечься друг от друга. Помещение тонуло в солнечных лучах, проникающих через большие окна и освещающих холл. А там с улыбками на лицах стояли Дмитрий, Иван и Олег. Но мой взгляд остановился на незнакомом мужчине и красивой молодой женщине, стоящей рядом с ним. Самое большое потрясение было в том, что у нее на руках была черно-бурая лисица. То, что этот зверь девочка, сомнений не вызывало. Немую паузу прервало появление Моти, который с шумом ввалился в дом следом за нами, а увидев наших гостей, от удивления плюхнулся на пол. Он осмотрел незнакомцев с нескрываемым интересом, и его хвост беспокойно дергался из стороны в сторону. Незнакомцы тоже были не готовы увидеть нашего зверя. Женщина немного подумала, наклонилась и выпустила из рук лису, которая грациозной походкой отправилась знакомиться. Я все это время стояла в том месте, на котором остановилась, забежав в помещение. Меня словно из прожекторов освещало солнце из широкого окна. Но когда я сделала пару шагов и оказалась в тени, женщина вскрикнула и несмело произнесла: «Юлька! Юлька! А-а-а!» Не сдерживаясь и совершенно некультурно завизжала она и кинулась мне на шею. Я была так обескуражена, что не знала, как на это реагировать. «Костя, это моя Юлька!» — в угаре орала. «Кто? Кира? Кира? Кира, это ты? Это ты? А-а-а! Я нашла тебя!» Заливаясь слезами от радости, крепко стиснула я ее в объятиях. «Чисто технически это она тебя нашла», — улыбаясь, негромко уточнил Дмитрий. Иван, который стоял рядом и услышал это, расхохотался. Эмоции выливались через край. Я никак не могла взять себя в руки. Да и не хотела. Радость от того, что спустя столько лет разлуки я опять могу видеть живую и здоровую подружку, вытесняла все мысли. Да, она не была похожа на ту женщину, которую я знала. Но мысли, разговор, интонация, поворот головы, взгляд были узнаваемы. В каждом жесте я безошибочно видела мою подругу, мою Киру. «Ты знал, что это моя Кира?» Не переставая радоваться, я спросила у Олега. Он тоже, как и все, стоял и улыбался, глядя на наше воссоединение. «То, что это Кира, знал, а то, что это твоя Кира, мог только догадываться». Он улыбнулся и посмотрел на меня с нежностью. «Я рад за вас». «Какой же ты молодец!» Связь головы и языка еще не восстановилась, поэтому более красноречиво выразить свою благодарность Олегу я пока не смогла. Но все и так поняли. В моих глазах стояли слезы радости, и я не могла удержаться от того, чтобы не обнять его. «Какие же вы шумные!» — со смехом сказал незнакомый мне мужчина, и все его поддержали смехом. Он был высоким и стройным, с темными волосами и зелеными глазами, выглядел очень добрым и приятным человеком. «Мы просто давно не виделись», — согласилась моя Кира. «Больше 5 лет», — она улыбнулась мне. Я совершенно некультурно шмыгнула носом, и слезы потекли по моим щекам. Ко мне тут же подошел Дмитрий и обнял со спины. Кира, понимающе улыбалась, глядя на нас, а подойдя к тому самому неизвестному мне мужчине, представила его. «А это мой муж, Константин Белозерский». Она улыбнулась ему и положила руку на его руку. «Просто Костя, я очень рад наконец-то с вами познакомиться. Моя жена много рассказывала о вас». «Ладно, еще будет время всем пообщаться», — проворчал Дмитрий, слегка меняя свое положение, так, чтобы оказаться между мной и Константином, и добавил: «Это же не единственные новости на сегодня. Конечно, не такие фееричные, но тем не менее. Давайте пройдем в гостиную и все обсудим». Он улыбнулся и посмотрел на нас с ожиданием. «Даша, попроси подать чаю на 7-х», — попросил Дмитрий Дашу, тем самым говоря, что на беседу приглашаются все члены нашего шумного коллектива. Я уже двинулась за всеми, но тут вспомнила про своего друга, начала искать глазами и увидела, что они со второй лисой облюбовали место в углу помещения, сидели друг напротив друга и о чем-то мурлыкали. Со стороны явно было видно, что они поладили. «Это Ириска, говорят, черно-бурые лисицы — очень редкий зверь», произнесла Кира и хитро посмотрела на меня. «Ириска, значит, как моя кошка». Я вспомнила котенка, которого подарила мне Кира и которая прожила у меня целых 20 лет. «Говорят, что такой зверь — это подарок богине, как друг или спутник», — в тон ей ответила я, и мы громко рассмеялись.